Глава 47. Скорее всего... А чего, собственно, я ждала? Неужели рассчитывала на то, что ей не все равно? Ей-то просто. Одной одаренной девушкой больше, одной меньше. Не выгорит со мной, найдет другую. А у меня жизнь одна. Ты ведьма, Риаса. Не смотри на меня так. Ведьмы не чудовища из сказок. Они реальные. И смертные, насколько я понимаю. С усмешкой добавила я. Видимо, я ей очень нужна. Во всяком случае, она снизошла до объяснений. Если ты взойдешь на ложе к королю со страхом смерти и готовая к такому исходу, ты умрешь. Но не королевская магия тебя погубит, а твоя собственная. Я молчала, переваривая то, что она сказала. Король не в силах причинить тебе вред, продолжала говорить она. Вернись во дворец, стань наложницей короля. Будь рядом с ним столько, сколько это будет возможным. Но зачем? Зачем тебе это? Я дернулась, чтобы обернуться и посмотреть в глаза Аманды, без всяких искажающих зеркал. Но она не дала, легко придержав меня за распущенные пряди, и продолжила расчесывать мои волосы, погружая своими мягкими движениями меня в какой-то транс. «Король умен», — ответила ведьма. «Он единственный понял, что происходит. Он и его чертов маг. Девушки, что живут в доме короля, вовсе не его игрушки, не корм темного. Это ведьмы. Лучшие из лучших, самые сильные. Те, кто пока не осознал свою силу и вряд ли уже осознает. Они не выйдут из королевского дворца, не найдут себе мужей. И главное, не родят дочерей. Темным не нужна иная магия». И снова все было похоже на правду. Король не призывал девушек, хотя их было немало. Довольствовался обществом Дарисы. Я вспомнила свою соперницу, и у меня словно открылись глаза. Неумная, вульгарная, грубая. Разве могла она его увлечь? Я вновь и вновь убеждалась, что Аманда не врет, а она продолжала рассказ. Их участь нельзя назвать счастливой, но они точно счастливее других, тех, кто уже осознал свою силу, тех, кто врачует, заговаривает. Люди короля находят их и убивают. Сотни юных девушек, женщин постарше и уже почти отживших свой век старух. Соль этой земли, ее сила и будущее. И снова правда. Я помнила, как сорвался с места король, когда узнал об Аманде. А она не умолкала. Об этой войне никто не знает, но она есть. Останови войну, ты сможешь. Я слушала ее, как завороженная, боясь шелохнуться, и понимала, что в этом нет никакого колдовства. Ведьма вовсе не подавляет мой разум и мою волю, как это могут делать темные. Просто я узнала нечто такое, с чем не могла не согласиться, и то, что источником этого знания стала женщина, глубоко мне неприятное, ничего не меняло. Но как я могу? Договорить я не успела. Дверь с грохотом распахнулась. В коридоре послышались шаги. Еще один хлопок двери, и на пороге странной комнаты возник тот, кого я меньше всего ожидала там увидеть. Королевский маг. Бриан. Мужчина, напугавший меня в миг знакомства и еще больше пугающий сейчас. Хотя, возможно, все иначе, и он пришел мне на помощь. Только вот как он тут оказался? Как вообще он знал, где ему нужно оказаться? Лицо Аманды обезобразило гримаса страха. А потом что-то полыхнуло, и страх сменился удивлением, а затем и мертвенной бледностью. Женщина рухнула на пол. Я почему-то знала, не сомневалась ни единого мгновения, она мертва. Маг бросил на меня лишь мимолетный взгляд, подошел к ней и стал проводить какие-то манипуляции, мне непонятные. Сыпал порошки, бормотал заклинания. А я словно потеряла дар речи. Теперь, после рассказа Аманды, я понимала, вряд ли темный маг явился сюда, чтобы мне помочь, раз уж он точно знал, кто я, и раз уж таких, как я, убивали сотнями. Но делала мысль об этом совершенно невыносимым другое. Неужели его прислал сюда король? Неужели это он хочет моей смерти? «Убить ведьму очень трудно», заговорил вдруг Бриан, никому особенно не обращаясь. «Эту я уже убил однажды. Думал, что убил. А когда отправил людей, чтобы сжечь ее тело от греха подальше, там, где ее оставил, никого не было. Мерзкая тварь умудрилась выжить и сбежать». Я потихоньку поднялась со стула и попятилась. Бриан развернулся ко мне и посмотрел ненавидящим взглядом. Сейчас он был похож на одержимого, душевно больного. Он поднялся с пола и приблизился ко мне. «Но я знал, что она обязательно захочет тебя найти. Во дворец бы она побоялась сунуться. Всего-то и нужно было. Выпустить тебя из дворца и дождаться, пока она тебя найдет. Ты слишком важна для нее, по какой-то причине. И будь у меня больше времени, я бы выяснил эту причину». Он сделал еще шаг и почти впечатал меня в стену. «Труднее всего», — теперь он говорил практически на ухо, «было убедить короля отпустить тебя домой. Чертова ведьма, ты приворожила его. У меня был друг, товарищ детства, тот, кто не боялся трудностей, тот, с кем любые свершения были возможны, и в любой битве ожидала победа. Но как только появилась ты, его стало волновать лишь как залезть к тебе под юбку». «Вы убьете меня?» – спросила я то, чего спрашивать, возможно, и не стоило. «Но когда я делала то, что стоило?» «Разумеется. Сейчас, когда твой жених и чертова ведьма мертвы, сделать это очень просто. Ты явилась в этот милый домик, застукала своего благоверного с другой, в гневе уничтожила обоих своим ведьмовским даром, а потом, не в силах с ним справиться, умерла сама». «Король не поверит». Попыталась я выиграть время или какую-то возможность спастись. «Еще как поверит. Для короля будет другая история. Он-то точно знал, кто ты. А потому сделает все, чтобы замять эту неприятность и не поссориться с Лаором». Я внутренне сжалась. Королевский маг – самый сильный и знающий из всех темных, кого я встречала. У меня нет никаких шансов. Теперь я ожидала удара. Такого же, какой убил Аманду. И в ужасе зажмурилась. Король не присылал мага. Король не предавал меня. Теперь, когда я это знала, умирать было не так уж и страшно. Но удара не последовало. Королевский маг рванул ткань у меня на лифе. И она с треском разъехалась. «У темных есть куда более привлекательный способ убить взорвавшуюся человечку», с мерзкой ухмылкой сказал он. «Ты ведь пока еще человечка. Твой дар, каким бы он ни был, крепко спит. А я хочу узнать, что в тебе такого, что ты сделала из короля тряпку». Он рванул еще раз, и ткань поехала с плеч, придавив мои локти к бокам. «Не дернуться, не пошевелиться»,